Глава 45. Роза успела подняться с кровати, и через мгновение в спальню уверенным шагом, словно хозяйка, ворвалась мать Ахлфа. Она пришла не одна. Вместе с ней в комнату зашли 4 женщины, 2 молодые и 2, уже достигшие почтенного возраста. Все эти гости уставились на Розу таким взглядом, словно задумали что-то дурное. Девушке стало не по себе. Под грудью противно засосало так, если бы Роза была очень голодна. Пытаясь скрыть эти чувства, девушка окинула женщин непонимающим взглядом. «Что вам нужно?» — почти строго вопросила пленница. Она удивилась собственной смелости, но снова скрыла свои чувства. По худому лицу матери Ахлфа пробежалась усмешка. «Да, нам нужно, рабыня. Мне. Раздевайся, я пришла осмотреть тебя». «Что?» Роза скрестила на груди руки и глянула на гостью из-под лобья. «Зачем?» «Чтобы убедиться в том, что твое тело пригодно. Может, за этой тряпкой скрывается уродство или болезнь? Я не хочу, чтобы мои внуки получили это». Мать Ахлфа шагнула в сторону Розы. «Нет!» — слетела с губ пленницы. Гостья удивленно вскинула брови. «Что ты сказала?» — прошипела она. «Я сказала нет». Более твердым голосом повторила Роза. «Ваш сын уже осмотрел меня, и то, что он увидел, ему понравилось. Уходите». «Да как ты смеешь? Ты — рабыня!» Мать Ахлфа кивнула своим спутницам, и те начали окружать Розу. Сама женщина пошла в наступление. Роза, метнув взор через плечо, медленно попятилась назад. В голове девушки, словно ураган, проносились мысли. Как ей быть? Куда отступать? Что сделать, чтобы не позволить подвергнуть себя этому унижению? А другого значения для этого действия не было. Как иначе назвать желание матери Ахлфа осмотреть ее словно скотину? А гости меж тем продолжали сужать круг. Еще немного, и они смогут осуществить задуманное. Розу затрясло от ощущения собственной беспомощности и понимания несправедливости происходящего. В поисках предмета, который можно было бы применить в качестве защиты, девушка обвела спальню быстрым взглядом. Ничего. У нее не было ничего такого, что можно было бы использовать. «Не прикасайтесь ко мне!» — зло выдохнула Роза. «Молчи!» Мать Ахлфа кивнула своим спутницам. Одна с жилистыми руками схватила девушку за плечи. Пальцы ее больно впились в нежную кожу. «Отпустите!» — закричала Роза, что есть мочи, так, что даже зазвенело в ушах. Увы, ее крик лишь на мгновение приостановил то, что задумали женщины. «Молчи». Мать Ахлфа смерила девушку брезгливым взглядом. «Твое дело молчать и выполнять свою работу». Женщина протянула руку, схватилась за тонкую ткань с одной единственной целью, чтобы сорвать ее. Огненная ярость обожгла грудь Розы. По венам побежало отчаяние вперемешку со злостью. Руки пленницы вдруг налились силой. Суставы, прося выпустить эту силу наружу, заныли. Роза не стала сдерживать себя. Она сумела не только скинуть жилистые руки женщины, но и смогла оттолкнуть мать Ахлфа, да так, что та упала. Пока служанки пытались поднять свою госпожу, Роза улучила момент, и что есть мочи, ринулась к дверям. Сердце барабанило в ее груди, легкие разрывало от нехватки воздуха, но это не останавливало девушку. Она выбежала из спальни и побежала дальше сквозь смежные комнаты. Голоса, что раздавались за спиной пленницы, лишь прибавляли ей скорости. Роза понимала, ее не пощадят, особенно теперь, после того, как мать Ахлфа упала по ее вине. «Остановите рабыню!» Женский крик наполнил собой пространство как раз в тот момент, когда Роза выбежала в коридор. 2 воина, стоявших вдали, среди которых был и Волтхар, посмотрели прямо на девушку. «Остановите! Она ударила госпожу Арию!» Волтхар, нахмурившись, двинулся в сторону Розы. Взгляд ее заметался. «Куда бежать? Как быть?» «Я не била ее! Я защищалась!» Голосом, полным отчаяния, закричала Роза. Она, понимая, что ей некуда бежать, устремила на Волтхара горящий взгляд. Воин Ахалфа подошел к Розе и смерил ее нечитаемым взором. Он заметил красные отметины на белой руке девушки, увидел и то, каким бледным было ее лицо, но ничего не сказал в ответ. «Вот она!» Голос матери Ахалфа звенел от злости. Она, широко шагая, подошла к Розе и впилась взглядом в ее лицо. «Как ты посмела коснуться меня, рабыня?» — зашипела Ария. «Меня, мать самого Ахалфа!» «Я защищалась», — приглушенно ответила Роза. «Ты? Тебе напомнить, кто ты?» Мать Ахалфа поджала губы. «Ты всего лишь рабыня». «Да, но не ваша», — заставив себя улыбнуться, ответила Роза. «А вашего сына? И ему решать, что делать со мной, а не вам». «Ах ты! Я покажу тебе!» Женщина ударила Розу по щеке. Кожа ее тотчас отреагировала, зажгла и заолела. Роза сжала кулаки. Она понимала, что сейчас уже ничего не могла сделать. «Где мой сын?» Женщина нетерпеливо глянула на Волтхара. Он уехал осматривать окрестности. Лицо матери Ахалфа озарилось торжествующей улыбкой. Она кивнула на Розу. «Выведи ее наружу. Я пройдусь по спине рабыни кнутом. Пусть знает, как вести себя со мной». «Госпожа Ария, я не могу этого сделать», — еще сильнее нахмурившись, ответил Волтхар. «Что останавливает тебя от того, чтобы выполнить мой приказ? Мой, матери твоего господина?» Серо-голубые глаза Арии буравили лицо воина. «Я подчиняюсь только господину Ахалфу», — сдержанно ответил Волтхар. «Вот как?» Женщина усмехнулась. «Что же, я сама в состоянии проводить пленницу и наказать ее. И если ты посмеешь помешать мне, не думай, что я это оставлю. Поверь, я найду, что сказать своему сыну». Ария подозвала своих служанок. Та самая, у которой были жилистые руки, вновь вцепилась в плечо Розы. Девушка сжала челюсти от боли. «Иди». Мать Ахалфа кивнула в сторону. Роза пошла. Но как? С идеально ровной спиной и вздернутым подбородком. Словно она шла не наказание получать, а просто вышла на прогулку. На площади возле дворца было безлюдно и тихо. Роза подумала, что большинство воинов уехали вместе с Ахалфом. Тем лучше, меньше свидетелей ее боли. Полуденный воздух обдал лицо Розы жаром. Она нарочито медленно принялась спускаться по мраморным ступеням. Знала, что каждый шаг приближает ее к боли и унижению, и оттого пленнице хотелось хотя бы ненадолго отсрочить приближение наказания. «Вставай здесь!» Голос Арии громким эхом разнесся по горячему воздуху. Служанка грубо развернула Розу, прижала к мраморной колонне и также грубо стянула ей руки веревкой. Послышался щелчок хлыста. Роза сильнее прижалась к белому мрамору и сжала веки. Предчувствие грядущего наказания все сильнее сжимало ее сердце. Оно ныло от боли. Но затем пришла другая боль. Яркая, ослепляющая, такая, что на несколько мгновений Роза позабыла, кто она. Ноги ее подкосились, и если бы девушка не была привязана, она непременно рухнула вниз. Голос Розы сорвался на крик, а потом оборвался. Ощущая во рту привкус собственной крови, пленница захлебывалась от боли и унижения. Она плакала, но без звука, а внутри все разрывалось от рыданий. Чьи-то пальцы оттянули голову Розы назад. «В следующий раз хорошенько подумай, прежде чем открывать свой рот. Теперь ты знаешь, чем все может закончиться, рабыня», — прошипела Ария. Мать Ахлфа отпустила голову Розы, и та безвольно повисла. Сквозь пелену боли до слуха пленницы донеслись веселые женские голоса и удаляющиеся шаги. «Они оставили меня здесь умирать». Это была последняя разумная мысль Розы, прежде чем она окунулась в странное полусознательное состояние. Она не спала, но и не бодрствовала, скорее висела над темной бездной. Вдруг чьи-то мужские руки подхватили Розу. С трудом девушка подняла налитые тяжестью веки. Взор ее был затуманен, и она не сразу могла нормально видеть. Когда же это случилось, пленница поняла, что оказалась на руках Волтхара. Его смуглое лицо выражало тревогу. В темных глазах впервые за все это время Роза увидела сочувствие. «Прости меня, госпожа», — прошептал Волтхар. Он отнес Розу в спальню. Положив девушку на кровать, воин оставил ее одну. Роза пробыла в забытье почти до самого вечера. Когда за окном заалел закат, пленница пробудилась. Она тотчас пожалела о том, что проснулась. Спина Розы горела от боли, и она, боясь случайным движением усилить эту боль, лежала, не шелохнувшись. Умом Роза понимала, что ей стоило бы давно уже снять платье, чтобы раны не присохли к нежной ткани, но сил на это у нее не было. Так и лежала Роза, окутанная болью, одиночеством и слабостью. «Господь!» — застучало израненное сердце. «Как же я устала от этой несправедливости! Молю тебя, защити меня! Дай мне облегчение! Я устала! Я так устала!» Прошло совсем немного времени, и за дверью послышались тяжелые мужские шаги. Они молоточками отдавали в голове Розы, и она поморщилась от боли. «Разве ты не помнишь, что я говорил тебе этим утром?» Голос Ахлфа выражал недовольство. «Я велел тебе быть готовой к ужину». Роза сглотнула. Выходит, Волтхар ничего не сказал своему господину, и тот не знал, что с ней случилось. Обида горькой волной обдала грудь пленницы. «Почему ты молчишь? Поднимайся, столы уже накрывают». «Я не могу», — тихо ответила Роза. «Не можешь или не хочешь?» Ощущая нарастающее раздражение, Ахлф подошел к кровати. В глаза бросилось то, в какой позе лежала Роза. На животе, поджав ноги, и темные полосы на ее платье. Сердце Ахлфа пропустило удар. Затаив дыхание, воин наклонился к Розе. Теперь не оставалось сомнений, темные полосы были ее кровью. «Встань!» — глухим голосом произнес он. «Не могу», — простонала Роза. «У меня нет сил». Ахлф сжал челюсти. Выждав время, он велел принести оливковое масло. Когда в его руках оказался кувшин с ним, воин полил из него на спину пленницы. Роза застонала и побелевшими пальцами сжала покрывало. «Потерпи, платье нужно снять», — успокаивающим шепотом попросил Ахлф. Его руки задрожали, когда он начал освобождать пленницу от платья. Каждое его движение вызывало приглушенный стон у Розы. Воин понимал, та еще сдерживает себя. Дурнота подкатила к горлу Ахлфа, стоило только его взгляду увидеть израненную спину девушки. Ее белая кожа была исполосована красными линиями. «Кто?» — выдохнул Ахлф. Роза устремила на него свой уязвленный взгляд. «Твоя мать», — прошептала она.